Как стать личностью? Вы говорите, хрен его знает. Значит, слово предоставляется хрену Академьевичу. Мы с вами собрались в путь. Посчитаем багаж. Сколько у нас сумок, портфелей, чемоданов и рюкзаков? Разделим? Вам на плечи ваши задачи, мне мои. Так-с, посмотрим. Ох, и ничего себе. Начнем с ваших вещичек. Других-то нагружать легче. Ваши пожитки. Задача номер ноль. Окончательно и бесповоротно подготовиться к основательному решению, безотлагательно начать тренировки когда-нибудь. Задача номер один. Познакомиться с родимой средой обитания, чтобы узнать, где, у кого и в каком месте живете. Посмотреть глобусу под хвост. Задача номер два. Узнать в лицо своих рабовладельцев и уточнить номер личного клейма в этом параде рабов престижа и мнимых ценностей. Проверить список своих мечтаний. Задача номер три. Максимально подробно и детально ознакомиться с тезисами всех революционеров, которые каждой весной и осенью делают революцию правдой и философией большинства, чтобы сравнить с собой. Задача номер четыре. Провести диагностику своей болезни и степени разложения собственной жизни. Найти свое место в этом распаде личности. Не забудьте резиновые сапоги осенизатора и перчатки патолога-анатома. Да, и противогаз поновей. Мои задачи. Реферат номер 007. Анатомо-утопическое исследование обычного человека с высшим образованием в целях обнаружения у него гипотетического интеллекта. Пока свои бумаги приготовлю, сбегайте, пожалуйста, в соседний кабинет за микроскопом. Меню номер 007. Рецепт любимого соуса, под которым съедают историческую личность. Рюмашка номер 1001. Основательная дискуссия на кухне с последующими прениями о роли личности в истории. Заезженная пластинка номер 1. Минимум трижды повторить одно и то же в разных вариантах. Как-никак среди читателей могут затесаться дамы, поднявшиеся до уровня женщины. Они под, над и между строками читать не хотят и не умеют, поэтому их в расчет не берем. Ведерко номер два. В ответственные моменты вылить какую-нибудь грязищу на ваши головы, предварительно подогрев, чтоб не только вкусно, но и тепло было. Главная задача номер 09. И, наконец, все вместе повторить еще раз. Задачи номер 10-99 разрешите не разглашать. Не положено. Ну что, в путь! По коням! А теперь присядем на дорожку и поговорим еще немножко. Пару-тройку дней. Родимый мой, подойдем к развилке дорог. Помните, куда собрались-то? Вместе с рекой людей по широкой проторенной дороге пойдем от одного указателя к другому. И думать не нужно. Смотрите, дорога уходит за горизонт прямиком к месту вечного покоя. Автобусы, поезда, ковры, самолеты, чтобы вы догнали свою мечту о счастье. И всюду реклама, реклама, реклама. Ваш шанс исполнить мечту идиота. Вот образцы. списываю из первой попавшейся под ноги газеты. Комментарий вашего слуги. Вы спите, мы за вас работаем. Предложение от ночных ковбоев. Вы отдыхаете, наше изобретение за вас работает. Реклама вибратора. Мы можем сделать ваше финансовое бремя намного легче. Прямо здесь и сейчас. Услуги налоговой инспекции. Одним словом, мы жуем, вы глотаете. Вы перевариваете, мы вам. Не жизнь, а рай. Мы еще поговорим об этом позднее. Куда ни посмотри, всюду исполнение мечты обычного человека. Готовая инструкция для спящих. Живем-с. Теперь к делу, то есть к очередным тарам-барам-растабарам.